занимался хлебозаготовками, учился на курсах усовершенствования комиссаров при военно-политической академии в Ленинграде. В марте 1933 года командование удовлетворило неоднократные просьбы Хаджи Умара о переводе с партийной на командную работу. Его направили в Казань, в первую стрелковую дивизию имени ЦИК Татарской АССР, где он командовал сначала отдельным кавалерийским эскадроном, а потом отдельным разведывательным дивизионом. Согласно положению о повышении квалификации командиров разведывательных подразделений, Мамсурова отправили в феврале 1935 года в Москву на курсы усовершенствования по разведке при разведупре РКК. Через 8 месяцев по завершении учебы его назначили командиром полка. Но к исполнению должности он так и не приступил. Видимо, во время занятий на курсах Хаджи Умар проявил себя должным образом, и поэтому его в конце концов оставили для работы в управлении. С января 1936 года, в течение 2 лет, он весьма успешно выполнял важные правительственные задания, работал секретным уполномоченным в специальном отделении А, активная разведка, разведупра РКК. 16 февраля 1936 в Испании на парламентских выборах победил антифашистский Народный фронт и образованное лево-республиканское правительство во главе с Мануэлем Асанья, который восстанавливает действие республиканской конституции 1931 года. Однако утром 17 июля 1936 года в эфире прозвучала ставшая знаменитой фраза «Сигнал над всей Испанией безоблачное небо», которую передала в метеосводке радиостанция города Сеута в испанском Марокко. Она возвестила о начале мятежа воинских частей во главе с правыми генералами против Испанской республики. Под их контролем оказались некоторые провинции на севере и юго-западе страны. Глава мятежников, профашистски настроенный генерал Франциско Франко, обратился за помощью к Муссолини и Гитлеру и немедленно ее получил. Началась 3-летняя гражданская война. На помощь республике, которая превратилась в плацдарм борьбы с фашизмом, хлынули волонтеры из многих стран мира. Но основная поддержка была оказана Советским Союзом. В пылающую страну направляются многочисленные транспорты с оружием, продовольствием, медикаментами и людьми. Они добираются туда и по суше, через Польшу, Германию и Францию. Среди них тысячи военных советников. В большинстве своем они ехали туда как иностранцы, хотя полностью скрыть их гражданство все же не удалось. В этом качестве в Испанию, которая для конспирации называлась у нас «Страна Х», направили и Хаджи Умара Джиоровича, который ехал с документами на имя македонского коммерсанта Ксанти. Об испанской командировке в автобиографии он написал кратко. Организовывал и был одним из руководителей обороны Мадрида. Организовывал и руководил всем партизанским движением Испании. Лично участвовал в операциях ряда отрядов. Был ранен в руку и контужен в ноябре 1936 года. То есть во время обороны столицы, когда Мамсуров готовился сам и готовил людей для подпольной работы в городе. Смелый и удачливый полковник Санти уже в Испании стал героем легенд. Его вспоминали впоследствии многие из советских добровольцев и журналистов, побывавших на Пиренеях. Он славился той отчаянной кавказской храбростью, вспоминал журналист Овидий Савич.